Глава 24. «Хорошо», — сказала Николь. «Пишу. Съемная квартира, познакомиться, прояснить ситуацию. Только одной. Ни во что не ввязываться. Поняла. Ты через 4 часа. Договорились. Пока-пока». Записав очередные инструкции Каролины, Николь положила трубку штабного телефона, вырвала из блокнота листок и, миновав коридор, вошла в бильярдную, где водитель Люси, склонившись над столом, отвел кий для удара. «Пьер», — сказала Николь. Тот вздрогнул от неожиданности. Рука сорвалась, и кий шлепнул по шару, который тихо прокатился по столу, не задев остальные. «У тебя машина есть?» Пьер обернулся с подчеркнутым спокойствием. «Своя?» «Да». «Пежо 404. Здесь?» «Прямо у входа стоит». «Отлично», — сказала Николь и подала Пьеру листок с адресом. «Надо будет вот сюда смотаться. Не хотелось бы на танке Люси светиться. Может, посидеть придется, понаблюдать». «А как же мадам?» «Ей лучше дома остаться, у нее и так забот хватает. Давай через 10 минут, хорошо?» «Ну ладно», — неуверенно сказал Пьер и поставил кий в стойку. Покидая бильярдную, Николь не заметила, как Люси скользнула в соседнюю комнату. Когда Николь вышла из дома, Пьер уже ждал ее у машины. Он открыл пассажирскую дверь. «Спасибо», — сказала Николь. Как только они отъехали от тротуара, дорогу им перегородил черный Citroen DS. «Варен», — с досадой выдохнула Николь, взглянув на машину. «Как Варен?» — донесся голос Люси с заднего сиденья. Николь обернулась и увидела странную старушку в седом парике и нелепой кофточке. «Люси?» «Да-да, я знаю», — сказала Люси, снимая парик и взъерошивая волосы. «Пьер», — с упреком посмотрела на него Николь, — «я же тебя просила». «А я ему зарплату плачу». «Не трогай Пьера, он здесь ни при чем. Я сама напросилась». «Слышала ваш разговор», — ухмыльнулась она. «Тайный. Кто ему ее платить будет?» — буркнула Николь, глядя, как Варен подходит к машине. Пьер выключил мотор. В стекло задней двери постучали. Люси разблокировала ее. «Добрый вечер, мадам Лемер», — сказал Варен, садясь рядом с Люси и закрывая за собой дверь. «Добрый вечер, господин комиссар. Какими судьбами?» — в тон ему нарочито вежливо ответила Люси. Оба говорили так сладко, что у любого, кто находился рядом, мог скакнуть сахар в крови. «Возникли вопросы, решил заехать. Ой, господин комиссар, вы не хуже меня знаете, что без Каролины я с вами разговаривать не стану». «Да я так, без протокола». «Тем более, господин комиссар, тем более». Нежно улыбнулась Люси. Варен огляделся. «А что, защитница-то вашей нет поблизости?» «Да задержалась где-то». «Ну что ж, мы подождать можем. Вы ведь не торопитесь?» Николь повернулась к Варену. «Послушайте, комиссар, Каролина нашла адрес Аннибель, и мы торопимся, очень торопимся и не можем ждать». «Что ж...» Варен не собирался торопиться. «Дайте мне адрес этой Аннибель. Я ее вызову и поговорю». «Да поймите же вы», — в сердцах повысила голос Николь. «Человек, который дал Каролине адрес Анни, наверняка уже предупредил ее, что они исправлялись. Если она сейчас к другой подруге нырнет, мы ее потом не выловим. К ней надо ехать сейчас, срочно». «Что вы так вцепились в эту Аннибель? Вызову ее. Вы бы лучше о подруге своей побеспокоились. Мы тут список номеров с ее рабочего телефона получили. И она, между прочим, 3 недели назад одному бандиту звонила». «Да пес с ним, с бандитом этим!» — повысила голос Николь. «Половина Парижа знает Люси, а другую знает она. Естественно, кто-то из них может оказаться бандитом. Притом не сегодня, так завтра». «Я уверен, вы и сами знакомы с парочкой. Разве не так?» Варен промолчал. Каролина уверена, что все закручено вокруг этой Аннибель и наследства Франсуа. И ее нельзя вызывать, тем более завтра, потому что мы ее спугнем. Ее надо либо задерживать, либо следить за ней. И делать это надо сейчас. А пока мы тут с вами беседуем, она вещи собирает». Комиссар достал блокнот. «Ладно, давайте адрес. Посмотрим за вашей Аннибель». Николь показал ему листок. «Только срочно, комиссар». «Да-да», — буркнул он. «Обещаю». Он переписал адрес и захлопнул блокнот. «Но учтите, девушки, я вам свалить с больной головы на здоровую все равно не дам». Варен открыл дверь. «И еще». Он внимательно посмотрел на Николь и вкрадчиво сказал: «Я с вами по-честному. Давайте и вы так же. Сегодня из дома никуда».